Наступило воскресенье. В театре среди артистов было полное уныние и даже ропот. Говорили, что вот, когда танцует Кшесинская, то государь в театре не бывает, и что из-за меня они лишены радости видеть сегодня государя в театре. Царская ложа была пуста. Директор и все начальство были в Михайловском театре, ожидая там его приезда. И даже в публике было какое-то унылое непраздничное настроение, как обычно бывало по воскресеньям. По всему было видно, что государь решил все же ехать в Михайловский театр, и тяжело мне было при этих условиях начинать балет. Оркестр был в полном сборе, музыканты настраивали инструменты. Все только ждали последнего сигнала, чтобы начать спектакль и поднять занавес, как вдруг в театре произошел неимоверный переполох. Забегали, засуетились, кричали: «Государь приехал! Государь приехал!» Никто решительно его не ожидал. Все были вполне убеждены, что он поедет в Михайловский театр, и его неожиданный приезд вызвал суматоху. Надо было предупредить директора и все начальство по телефону. Трудно себе представить ту радость, которая охватила меня, когда я поняла, что государь внял моей просьбе. Да и вся труппа сразу оживилась, узнав о присутствии государя. Спектакль прошел с небывалым подъемом и одушевлением. После представления я сказала артистам, что знала, что государь приедет, но нарочно молчала. Враги мои, которые все это подстроили, сначала радовались, что государь не попадет в театр, но были потом горько разочарованы. В чинившихся мне затруднениях я не могу винить директора императорских театров Всеволожского, который всегда относился ко мне очень внимательно и ценил меня. Но на него имели влияние разные круги, которые думали ему этим угодить. До получения больших балетов я танцевала много маленьких, как «Сильфиды» в старой постановке, «Шалости Амура», «Ацис» и «Галатея», «Привал кавалерии». С моего согласия они были потом переданы другим танцовщицам. Еще до получения звания балерины мне почти во всех больших балетах давали ответственные места. В балете «Царь Кандавл» я исполняла танец трех граций, и моя вариация имела огромный успех. Однажды, танцуя ее, я поскользнулась и упала, но успела вскочить в такт и закончить вариацию. Прием был на ура. Позже в этом балете выступила приглашенная из Москвы танцовщица Нелидова, а я танцевала в последнем действии «Паодианы». Плещеев тогда писал: «Грандиозный успех выпал на долю нашей балерины, госпожи Кшесинской II. После идеально исполненного «Паодианы», в котором ее достойными партнерами явились господин Кякшт и легат II, госпоже Кшесинской II была сделана овация. Она танцевала действительно очень хорошо. Особенно понравилась вставная вариация из балета «Прекрасная жемчужина». Потом я получила в «Царе Кандавле» главную роль, в которой требуется много драматизма, особенно в сцене сумасшествия. Тут я имела возможность проявить свое мимическое дарование. В этом сезоне четыре великих князя – Михаил Николаевич, Владимир Александрович, Алексей и Павел Александровичи – оказали мне трогательное внимание и поднесли брошь в форме кольца, усыпанного бриллиантами, с четырьмя крупными сапфирами, а на футляре была прикреплена дощечка с их выгравированными на ней именами. Мне дали танцевать первые два акта из балета «Спящая красавица» на парадном спектакле по случаю приезда императора австрийского Франца Иосифа 16 апреля 1897 года в Мариинском театре. Летом того же года, когда я жила у себя на даче в Стрельне, Ники через великого князя Сергея Михайловича передал мне, что в такой-то день и час он проедет верхом с императрицей мимо моей дачи, и просил, чтобы я непременно была к этому времени у себя в саду. Я выбрала такое место в саду на скамейке, где меня Ники мог хорошо видеть с дороги, по которой он должен был проезжать. Точно в назначенный день и час Ники проехал с императрицей мимо моей дачи и, конечно, меня отлично видел. Они проезжали медленно мимо дома, я встала и сделала глубокий поклон и получила ласковый ответ. Этот случай доказал, что Ники вовсе не скрывал своего прошлого отношения ко мне, но, напротив, открыто оказал мне милое внимание в деликатной форме. Я не переставала его любить, и то, что он меня не забывал, было для меня громадным утешением.